Часть пятая. Глава первая. Всю неделю Ида прилежно занималась науками по утрам. После обеда выполняя служебные обязанности. А вечерами гуляла, читала, либо проводила время с книгой на кресле у камина. Иногда заглядывала Марка, летающая над землей на крыльях любви. После неоднозначных встреч с Лермонтом Ида чувствовала себя неловко перед подругой, но затем девушке удалось себя убедить, что ее вины здесь нет. На душе стало легче. Лэри всячески избегала общения с участниками недавнего неприятного чаепития. Едва завидев Лермонта или Рикарда, она пыталась скрыться из поля зрения братьев, рассудив, что если не можешь решить проблему, отложи ее в дальний ящик. Один раз ей пришлось под покровом ночи спуститься в казематы дворца в сопровождении Лэрта Вайнера. Во дворец привезли стражу, дежурившую в день, когда сбежал племянник короля. Девушке предоставили плащ с глубоким капюшоном, чтобы не быть узнанной. Ее задача заключалась в незаметном наблюдении за ведением допроса. Мужчина лет 30, сидящий на стуле со связанными руками за спиной, выглядел растерянным. Министр, напротив, был собран и бодр. «Еще раз. Когда вы обнаружили, что заключенный исчез?» Пленник, откашлившись, начал говорить. «При вечернем обходе камера была пуста. Мы заходили к нему вместе с Хансом Тарре во время ужина. Он сидел на кровати, просил встречу с королем, а потом исчез. Как быстро вы подняли тревогу? Сразу же, после обнаружения факта пропажи». Лэрд Вайнер долго молчал. «Экспертиза показала, что замок был открыт родными ключами. Как вы можете объяснить этот факт, учитывая, что ключи есть только у начальника смены и стоящего в карауле?» «Не знаю», — мужчина повторял ответы раз за разом и, видимо, уже был готов поверить, что пленник испарился из камеры, просочившись в замочную скважину сизым дымом. По окаменевшему лицу Лэрта Вайнера Ида поняла, что ничего нового он для себя из допроса не почерпнул. Задержанного увели. Лэрт повернулся к девушке. «А вам, Лэри, есть что сказать?» Ида прислушалась к разрозненным ощущениям внутри себя. «Пожалуй, да. Вполне вероятно, что допрашиваемый был с вами честен. Я увидела вокруг него остаточные следы магического воздействия». Девушка сбилась, пытаясь подобрать удачный пример. «Остаточные следы магии, как светлячки, у этого человека их особенно много вокруг головы». Алластер Вайнер подскочил с места и резко дернул дверь, крикнув кому-то снаружи привести второго узника. «Тогда проверим одну теорию». Второй стражник оказался моложе. От него волнами расходилась тревога, но внешне он пытался сохранять невозмутимость. Допрос шел по той же схеме. Показания обвиняемых сходились до последней буквы. Когда все закончилось, Лэрт вопросительно повернулся к девушке. «Те же остаточные следы». Министр вполне удовлетворился ответом. В свои умозаключения он девушку не посвятил. К счастью, она не стремилась играть роль шпиона, довольствуясь насыщенной событиями жизнью при дворе. Иногда казалось, что и этой жизни хватает с избытком. В последние дни перед балом во дворце поселилась рабочая суета. Завозилась провизия для праздничного банкета, швеи-модистки сновали в покоях Лэри и Лэртов, подгоняя платье по фигуре. Марки пошили легкое платье цвета чайной розы, а Ида, недолго думая, решила надеть то самое чудесное сиреневое платье, вызвавшее у фрейлины столько восторгов. Все вокруг были заняты своими хлопотами. И вот долгожданный день бала наступил. В воздухе разлилось возбужденное предвкушение. Ида не стала отменять утренние занятия, а после них весь день провела с Густавом. Вечером с младшими детьми должна была сидеть одна няня. Планировалось, что королевская чета и 15-летний наследный принц Ренатон откроют бал. Отдав Густава вечерней няне, Ида быстро вернулась к себе. В 9 часов нужно находиться в бальной зале, она совершенно не готова. К счастью, заботливая Ветта подготовила платье и подобрала украшения. Лэри с удовольствием позволила себе полчаса поваляться в теплой воде, любуясь затейливой лепниной на потолке. Подсохшие волосы, высушенные жаром очага, пушились и никак не хотели укладываться в прическу. Опытная камеристка опрыскала волосы небольшим количеством воды и эфирного масла. К 9 вечера Ида была неотразима. Платье прекрасно село по фигуре. Светлая кожа, темные в вечернем освещении волосы, легкий румянец на щеках — все создавало ореол нежности вокруг юной девушки, несмотря на то, что декольте слишком оголяло плечи и ложбинку груди. Ида, взглянув на себя в зеркало, немного покружилась. После недолгих раздумий она поправила жемчужные шпильки и локоны, спускающиеся к плечам крупными завитками. Плечи прикрыла полупрозрачной кисеей. Ткань не закрывала зону декольте, но давала ощущение защищенности. В церемониальном зале уже начал собираться народ, надеясь пообщаться и угоститься закусками перед прибытием королевских особ. Ида ходила между гостями, время от времени раскланиваясь со знакомыми. Девушка с удивлением поняла, что за 3 месяца так или иначе узнала множество новых людей. Странно, что Марку она так и не увидела. Королевская фрейлина сегодня не была в свите Ее Величества и обещала прибыть пораньше. Через некоторое время появился Лермонт, взвинченный и злой. Он поприветствовал Иду кивком головы и отвернулся к подошедшему министру торговли. Большие часы пробили 9. Присутствующие встрепенулись в ожидании прибытия королевских особ. Король почти никогда не опаздывал, предпочитая строго придерживаться графика. Но шли минуты, и ничего не происходило. Среди приглашенных послышался возбужденный шепот, который резко стих, когда церемониймейстер объявил о прибытии королевской четы и принца. Его высочество был серьезен и собран. Шедший чуть позади, принц пытался соответствовать отцу, но плохо скрываемая нервозность все равно прорывалась наружу. Королева по своему обыкновению улыбалась каждому с присущей только ей сердечностью. Артур III произнес приветственные слова и призвал людей возблагодарить белого бога за посланный богатый урожай. В заключении приветственного слова он попросил гостей веселиться и как следует проводить уходящую осень. Вельможи и гости с удовольствием последовали пожеланиям короля, поглощая яство с нескрываемым аппетитом и кружась в первых танцах. Ида откровенно скучала. Танцевать не хотелось. Она лениво жевала корзинку с фруктами и белковым кремом, наблюдая за танцующими парами. Марка так и не пришла, а Лермонт здесь. Еще не было министра тайной канцелярии и Рикарда Фальта, что казалось весьма странным для официального мероприятия. Отсутствие Аластера Вайнера особенно настораживало. Ида вспомнила разговор с министром об осеннем бале, который непременно должен был состояться. Неужели заговор зашел так далеко, что Лэрд не смог присутствовать на балу, решая государственные проблемы? Девушку поглотили невеселые мысли. Она думала о Марке и все больше тревожилась. Поёрзав на стуле еще полчаса, Лэри решила найти фрейлину самостоятельно и разузнать, почему же она не пришла на мероприятие, к которому столько готовилась. Лавируя между танцующих аристократов, Ида вышла из церемониального зала в полутьму коридора. Поднявшись на 2-й этаж по одной из боковых лестниц, она оказалась в небольшом вестибюле, прошла через него и свернула в широкий проход по левой стороне. Очутившись перед нужной дверью, девушка на мгновение замешкалась, а затем постучала. Ответа не последовало, и Ида легонько толкнула резную дубовую дверь. Марка полулежала на софе в маленькой гостиной и смотрела в огонь камина. На ней было то самое платье из великолепной ткани нежного оттенка. Припухшие веки и нос выдавали недавние обильные слезы. На столике стояла початая бутылка вина, бликующая в свете огня, и бокал. Ида неслышно проскользнула к креслу, присела на краешек. Марка без сомнений ее заметила, но продолжила смотреть в огонь взглядом, полным печали. Молчание затянулось. Ида решила подождать, когда приятельница сама захочет заговорить, но та упрямо молчала, и девушке пришлось начать разговор первой. «Что с тобой случилось? Ты не пришла на бал, я очень беспокоилась за тебя». Слыша сочувствие в голосе подруги, Марка снова расплакалась. Ида пододвинулась ближе к ней и взяла плачущую девушку за руку. В высшем обществе не принято прикасаться друг к другу, внешние проявления чувств осуждались даже между детьми и родителями. Попав во дворец, первые недели Ида ужасалась строгости, в которой воспитывались дети знати. Одиночество сыновей и дочерей в собственных семьях не имело границ. Марка села на софе и сжалась в комок. «Ты же знаешь, у нас с Лермонтом возникли отношения. Сначала для меня все было игрой, приключением, было интересно проводить время вместе, общаться. Лермонт очень интересный мужчина», — Марка судорожно вздохнула. «А потом я увлеклась им всерьез». Плачущая девушка спрятала лицо в ладонях. «Я знаю, сама виновата. Дала волю чувствам. Мне было известно, что Лермонт прослыл ловеласом, но как больно!» Ида смотрела на нее с легким недоумением. «Да что же такое случилось? Что могло вывести жизнелюбивую подругу из себя?» Марка высморкалась в носовой платок и пояснила охрипшим от слез голосом. «Мы должны были вместе идти на бал. Я уже приготовилась к балу, но вспомнила, что забыла занести в покое Ее Величество тиару, взятую из хранилища специально для мероприятия. Когда я возвращалась из королевских покоев, то увидела, как в одной из гостиных Лермонта обнимает какая-то девица. Мне не было видно ее лица, но она висела на нем, и он не пытался освободиться». Щеки Марки покрылись румянцем возмущения. «Лермонт меня увидел. Я на миг остановилась в проеме двери и пошла дальше». Девушка гордо вскинула подбородок. «У меня хватило достоинства не устраивать истерику». Она потянулась к бокалу, но Ида остановила ее, отобрав бутылку. Взамен девушка подала стакан с водой. Марка посмотрела на жидкость с неодобрением, но все-таки отпила пару глотков. «Я надеялась, что он придет и попытается объясниться, но Лэрд этого не сделал». Девушка снова замолчала, закутавшись в свое горе. Ида долго подбирала слова утешения, которые не навредят. «Лермонт на балу. Пришел с опозданием, ужасно раздраженный. Если тебя это утешит, у него вечер тоже чем-то испорчен». Подняв голову, Ида заметила во взгляде Марки надежду и злорадство. Лучше злые эмоции, чем беспросветная печаль. «Лэри Арналески!» — Ида поднялась с кресла и поправила смявшийся подол. «Вы не можете позволить пропасть такому великолепному платью. Ты так долго мечтала об этом бале, что не имеешь права страдать из-за какого-то легкомысленного врача». Марка шмыгнула носом. «Я пьяна!» Она с трудом поднялась с софы и пошатнулась. «Да и платье мятое, тушь потекла». Она подошла к зеркалу и попыталась убрать следы слез. «Ерунда!» — Ида говорила нарочито весело. «Тушь смоем и нанесем заново, лицо припудрим, прическу поправим». Леди Хольмсворт разгладила нежную ткань платья руками. К счастью, наряд все еще выглядел прилично. «А насчет вина не переживай», — Ида глупо рассмеялась. «Я думаю, первые ценители крепленных напитков уже освобождают свои желудки в укромных местах». Через 20 минут девушки, подшучивая друг над другом, выдвинулись в сторону бального зала. Но так и не дошли. Возле лестницы Иду с ног сбил мужчина с маскарадной маской на лице. Девушка больно ударилась о каменный пол. Марка, все еще находящаяся под действием вина, сняла туфлю и, на удивление метко, для пьяной особы метнула ее в затылок убегающего негодяя, грязно ругаясь. Цель была достигнута. Мужчина упал и скатился в самый низ лестницы, подозрительно затихнув на мраморном полу. Ида попыталась встать, но у нее не получилось. Мимо пробежали люди в форме. Девушку подняли. Перед затуманенным взглядом возникло озабоченное лицо Алластера Вайнера. «Надеюсь, вы ничего не сломали, когда падали. Лэри Хольмсворт». Ида по поводу своей целостности уверенности не испытывала. Бедро и запястье рук нещадно болели. Голова, ушибленная о колонну, гудела. Марка бронилась. Вероятно, Ида все-таки недооценила степень опьянения фрейлины. Большинству ее выражений устыдились бы и портовые грузчики. Ругань посвящалась невежественному мужлану, который чуть не порвал ей платье, а ткань, между прочим, безумно редкая. Лэрд Вайнер рассмеялся самозабвенно. «Лэри Арналески, вы стоите дюжины моих солдат!» Он оглянулся на мнущихся за спиной парней и рявкнул. «Из этих олухов никто не смог задержать преступника с помощью оружия, а уж с помощью туфли — недостижимый уровень мастерства». Он повернулся к девушке и уже обычным голосом добавил. «Буду просить короля представить вас государственной награде за неоценимую помощь в задержании преступника, готовившего заговор против королевской семьи». Марка икнула. «Что-то мне нехорошо». Совместно с Лэртом Вайнером Ида проводила фрейлину до покоев и уложила на кровать. Девушка уснула мгновенно. Иде же спать и веселиться этой ночью не пришлось, потому что министр, разглядев пользу колдовского таланта для нужд следствия, потащил несчастную Лэри в зал совещаний под предлогом необходимости свидетельских показаний. Зал для совещаний был полон военных и стражи. Здесь же находился пропавший при загадочных обстоятельствах племянник короля, изрядно побитый и связанный. Он сидел на стуле в центре комнаты и, без сомнения, был главным объектом наблюдения. Ида никак не могла понять, откуда он взялся. У одной из стен Ида заметила Рикарда, устало откинувшегося на стуле. За столом сидел главный судья государства и подозрительно оглядывал собравшихся в зале совещаний поверх очков. Аластер Вайнер обратился к задержанному. «Эддард Рэм Гент Ластенбергский, вы готовили убийство королевской семьи, короля Артура, королевы и наследного принца Ренатона. У нас собрано достаточно улик, чтобы суд вынес вам смертный приговор. Не хотите облегчить душу?» Несостоявшийся герцог рассмеялся. «Почему бы и нет? Тем более перед такой почтенной публикой». Он начал долгое повествование, щедро сдабривая его горечью и презрением. «Я всегда чувствовал себя ущемленным. Мой венценосный дед выдал мою мать замуж за своего друга, верного соратника, которому в дополнение к принцессе даровал и титул герцога. Мать не хотела свадьбы и, как следствие, не любила меня, называя в каждой ссоре отродьем. Когда отец, наконец, отправился к праотцам, она ликовала. Но вот незадача. Король не передал мне отцовский титул по наследству, оставив его для своих сыновей. Сказал, что у меня нет на него права. Поползли сплетни. Я стал объектом насмешек при дворе. Куда бы я ни пошел, везде меня встречали любопытные взгляды. Я стал топить горе в вине. В пивнушке на меня вышли люди одной из недружественных Нордланду стран с неожиданным предложением. Догадайтесь, с каким?» Он мерзко хихикнул. «В моей жизни появилась цель. Я должен был убрать короля и править сам. Мне обещали поддержку. Нужно было все провернуть осторожно. Первый раз нанятые наемники просчитались. Я был вне себя от ужаса. Все боялся, что следствие выйдет на меня. Поддерживающие мою идею проявляли нетерпение. Вы не представляете, сколько врагов у королевской семьи в ближнем круге». Он задумался. «Наш король слишком явно выражал свои симпатии нуворишам, забывая про семьи, правящие Нордландом веками. Когда изначальный план провалился, мы придумали новый. На королевском балу семья должна была погибнуть под обрушившейся балюстрадой. Я знал, что младшие дети в этот момент будут у себя в покоях с няней, так что мой план должен был сработать». Лэрд Вайнер усмехнулся. «Думаете, что такая смерть не вызвало бы у меня подозрений?» Эддард бросил на него полубезумный взгляд. «Если бы все пошло по плану, то вас выманили бы к покоям королевских детей и убили. Няня подтвердила бы, как героически вы пытались защитить королевских отпрысков, вступив в бой с молодым стражником, кричавшим что-то невразумительное насчет свершения возмездия за молодого погибшего Дирна. А сам лэрд Вайнер, увы, пал от ран, как и убийца. Наемники готовы были устроить все таким образом, что сомнений бы не осталось ни у кого, что именно так и было. Полагаю, молодого человека из стражи, которого вы выбрали убийцей, планируя забрать у него не только жизнь, но и честь, вам совсем не жаль?» Парень на стуле фыркнул. «Когда дуб рубят на дрова, его мнением не интересуется. К тому же парень был другом одного из тех, кто сидит в ваших казематах за мой побег. Сначала они совместно с начальником тюремной стражи похитили из темницы меня, чтобы выдать старому Дирну. Они сочувствовали его горю за деньги. А вас нужно было покарать за то, что защищали меня, убийцу. Вы пытались помочь мне избежать смертного приговора». Министр встал у стола, согнутыми пальцами чуть опёршись на массивную столешницу. «Никогда не подозревал вас, лэрд Эддард, криминальных талантов. Спасибо, что хотя бы меня после смерти вы не пытались выставить бесчестным человеком. А значит, няни королевских детей лэрда Матильда Бальторская тоже замешана в заговоре. Не ожидал». Он повернулся к военным. «Заключите ее под стражу немедленно, если она еще не сбежала. Королева отпустила няню со службы перед балом, не объясняя причин. Хорошо, что дети уже находятся в надежном месте». Четверо людей в форме молча вышли из зала. Министр повернулся к Эддарду. «Можете продолжать. Мы с моими единомышленниками сошлись во мнении, что король, королева и наследный принц должны были обязательно погибнуть. К счастью, обрушение мраморной конструкции в момент входа в церемониальный зал не оставляло им шансов. Как вы догадались, что мы хотим убить их именно таким способом? В ваших рядах был наш агент. Мы перевербовали вашего соратника, а исполнителя задержали, когда он собирался выбить несколько камней из опор». Эддард подозрительно скривился. «Ну, конечно, граф Берер. Я никогда не доверял ему до конца, но надеялся, что его грязных секретов будет достаточно для верности делу. Видимо, я никогда так не ошибался. Именно он доложил мне, что все готово. Ну что ж, тогда знайте все, что граф — мужеложец». Эффекта неожиданного выстрела эта фраза не произвела, и Эддард скис. «Лэрд Беррер ответит за все перед законом. Мне непонятно, на что надеялись вы, убив Ингвара Дирна, а затем сбежав из-под стражи. Конечно, заварушка с Дирном подпортила мою репутацию, но я надеялся, что подкупные свидетели смогут обелить ее. Я бы доказал, что мальчишка сам напал на меня. Впрочем, это было не так уж далеко от истины. А еще старому Лассе Дирну подкинули выкраденные у вас, министр, планы дворца. Через пару дней, по наводке жалостливых граждан, меня бы нашли связанным и избитым на одном из производственных складов стариком. Следствие выяснило бы, что Дирн меня выкрал из тюрьмы, чтобы замучить до смерти, а покушение на короля устроил из мести за укрывательство убийцы сына. Старик совсем сошел с ума от горя. С родителями, потерявшими детей, такое случается». Эддард безумно рассмеялся. Его собственный разум с трудом держался над пропастью, держась лишь за тонкую нить. «Меня бы оправдали, и я бы, скорбя по дяде, с тяжелым сердцем стал бы регентом при маленьком короле Густаве». Алластер Вайнер был настроен скептически. «Совет мог назначить регентом кого-то другого. Например, герцогиню, вашу мать. Я заручился поддержкой архиепископа Родрика. Пришлось прижать его махинациями в монастырях на северных землях, но он все равно долго не хотел поддерживать заговор. Мы уже собирались его убрать, как ненужного свидетеля. Но он резко согласился, потребовав взамен старшую принцессу Иллери Иду Хольмсвард. Я был озадачен, но согласился. Принцессу не хотелось отдавать, не было гарантии, что она не явится через 10 лет и не потребует законный трон». Но Родрик заверил меня, что ее высочество не проживет и суток. А насчет Лэри Хольмсвард я не сомневался ни минуты, хотя и недоумевал, зачем архиепископа заинтересовала эта неприметная девица. Ида сидела, потупив взор и сжав руки в замок, до ломоты в побелевших пальцах. Почти физически она ощущала взгляды, обращенные к ней. Еще четверо военных покинули зал, отправившись за оказавшейся нечестивой душой архиепископа Родрика. «Принцессу нашли бы в реке через пару дней. Родрик пообещал мне отдать ее тело, а Лэри Хольмсвард объявили бы пропавшей без вести. Учитывая трагедию королевской семьи, ее гибель не стали бы расследовать слишком упорно. А я бы правил страной, пока Густав не умер бы от неизвестной болезни. Но, к счастью, у него оставалась сестра, чьим опекуном я намеревался быть до замужества несчастной сироты. Затуманить девочке мозги и выдать за слабоумного принца сопредельной страны не составило бы труда. Дружественные соседи получили бы таможенные послабления и свободный морской путь через наши проливы. Дворянство вернуло бы себе утерянные привилегии». Алластер Вайнер присвистнул. «Как жаль, что свой ум вы решили пустить на преступные замыслы. Вы бы могли сделать блестящую карьеру при дворе. как вам удалось сбежать из тюрьмы?» Королевский племянник выпрямился на стуле. «Несколько месяцев назад я обнаружил в себе удивительные способности. Я могу в некоторой мере подчинять себе людей, незначительно, но иногда, и капли воздействия достаточно. Оказавшись в тюрьме, я испугался за свою жизнь, как никогда раньше. Мне удалось одурманить стражу, подчинить их разум своей воле, а потом заставить забыть происходящее. Они, как послушные куклы, открыли мне дверь и вывели безопасным путем. Жаль, что в следующей неделе мои новые способности снова утихли, сократившись до незначительного воздействия, а ведь все могло быть гораздо проще». Он нагло улыбнулся. «Ну что вы на это скажете, лэрд Вайнер? Вы действительно считаете, что дядя казнит единственного мага королевства?» Аластер Вайнер превратился в камень, согнав с лица все эмоции. «Я скажу только, что вы не единственный маг, и к тому же не самый сильный. Я бы на вашем месте не рассчитывал на помилование, а подобрал слова, которые позволят убедить короля даровать вам легкую казнь». На лице королевского племянника возникло недоверие, а затем пришло осознание, что смерть неизбежна. Он забился в безобразной истерике, обещая выдать всех участников заговора в обмен на жизнь. «Конечно, мы вас внимательно выслушаем», — почти ласково произнес министр тайной канцелярии. «Как знать, может, король будет более великодушен к вам, чем вы к его семье». Он кивнул Рикарду, и военный инженер вывел Иду из зала заседаний. Девушка не поняла, зачем ее туда вообще привели, но, видимо, это была своеобразная благодарность от Лэрта Вайнера за помощь следствию. Он посчитал, что девушка имеет право знать о происходящем. Из зала Ида вышла на негнущихся ногах. Значит, все-таки ее главный враг — архиепископ. Рикард в полутьме коридора взял ее за руку. «Мы найдем его, ему нигде не скрыться». «Как он может быть тем самым врагом? Ему лет 40, не больше. Всегда на виду». Рикард пожал плечами. «Я не совсем понимаю, о чем ты говоришь». Ида повернулась к мужчине и попыталась разглядеть, каким был взгляд зеленых глаз в полумраке. «Когда ты умирал в лесной сторожке, я встретилась с Ньерт. Они сказали, что я противостою врагу. Он хочет моей силы и живет бесконечно долго. Моя задача — освободить мир от этого чудовища». «Сложно поверить, что это Родрик. Может, он выполнял чей-то заказ? Да и неизвестно, каковы его собственные мотивы». Ида отрицательно кивнула. «Он не так прост. Все-таки в нем есть какая-то двойственность». Незаметно для себя они очутились на балконе. Ночь была звездная, безлунная, мороз сковал землю до весны. Сейчас холод пришелся кстати. Он успокаивал бушующие чувства и прояснял разум. Рикард оперся о каменный борт и выдохнул облако пара. Он был красив в тусклом свете газовых фонарей. Его привлекательность не носила ослепительный характер, как красота брата-близнеца. Его внешность была более мужественной, чем у Лермонта. Темные брови, ресницы обрамляли яркие глаза. Подбородок несколько грубоват, а руки не так изящны и покрыты шрамами. «Разберемся с этим позже». Он вынул часы из кармана брюк. «Всего лишь 2 часа ночи. Мы еще успеваем насладиться танцами и вкусной едой». Ида сомневалась в своем желании возвращаться в зал. Рикард поежился, на нем была легкая белая рубашка и жилет. Девушка поняла, что тоже начинает замерзать. «Идем. Не пропадать же вечеру из-за какого-то заговора. Пусть все подумают, что у нас было свидание. Надо же соответствовать своей испорченной репутации». Ушибленная голова после времяпрепровождения на холодном балконе совсем перестала болеть, и Ида мысленно махнула на все рукой. «А ты прав, гори оно огнем!» Рикард рассмеялся. «Из твоих уст эта фраза звучит как реальная угроза». Праздник был в самом разгаре. Королевская семья уже покинула бал. Разгоряченные гости танцевали, а за столом вино лилось рекой. Прибытие молодой пары никто не заметил, а сами они не стремились стать центром всеобщего внимания. Возле столов было не протолкнуться, но Рикард сумел раздобыть 2 порции фруктового пирога, залитого сверху желе, и два бокала вина. Мужчина ловко протискивался между движущимися в танце парами, не расплескав ни капли из бокалов и ничего не уронив. Из-за отсутствия сидячих мест им пришлось есть возле окна, поставив тарелки на узкий подоконник. Пирог девушке понравился, хотя взбитые сливки, которыми десерт был украшен, по краям слегка пожелтели. Рикард быстро расправился со своей порцией и неспешно пил вино небольшими глотками, осматриваясь по сторонам. Ида ела неспешно, наслаждаясь каждым кусочком, параллельно обдумывая события этого вечера и периодически поглядывая на танцующих. Лермонт был еще здесь и танцевал с неизвестной темноволосой девушкой. Ну что ж, недолго он страдал. Рикард проследил направление ее взгляда, но о брате ничего не сказал. «А не подарите ли вы мне танец, Лэри Хольмсворт?» Ида, восполнив силы вкусной едой, решила, что совсем не против пары танцев. Они стремительно ворвались в круг и, подобно осенним листьям, унеслись вдаль. Рикард вел танец безупречно, и спустя минуту Ида совсем забыла об окружающем мире. Остатки стеснения куда-то испарились, девушка смотрела только в глаза напротив. Темно-зеленое море и полет над скалами, совершающийся будто бы наяву. Видение было настолько ярким, что девушка вцепилась в мужчину крепче. По его глазам она поняла, что он видит то же, что и она. Посмотрев вниз, Ида увидела черного волка, стоящего на краю пропасти с поднятой вверх головой. Вокруг скал кружились темные птицы, не смеющие приблизиться к зверю. Девушка попыталась разглядеть, что же волк защищает, и внезапно оказалась рядом с ним. Животное было огромным. Оно ходило вокруг маленького серебристого ростка, пробившегося сквозь бесплодный камень. Ида узнала чудесный цветок. Она видела целую поляну, подобных ему на острове, куда ей открыли путь Ньерд. Зверь не скалился, но тихо рычал, предупреждая, что подходить ближе не стоит. Этот взгляд, этот взгляд! Танец кончился, но Рикард не отпускал девушку, или она сама судорожно в него вцепилась. На них стали коситься и шушукаться. Лэри вырвалась из объятий и, скомканная, извинившись, быстрым шагом вышла из церемониального зала. Рикард растерянно смотрел ей вслед. Она долго плескала холодную воду себе в лицо в дамской комнате, расположенной на том же этаже, что и церемониальный зал. Лицо горело румянцем, глаза блестели в тусклом свете газовых рожков. Позволив свободно стекать по лицу каплям воды, Ида села на небольшой диванчик и приложила ладони к щекам. Как понять, где предназначение, а где собственные чувства? Если судьба связала двоих, что произойдет, когда магия обретет свободу? Неужели все мои чувства — лишь воля и прихоть высших существ? Рикард связан со мной узами. Пока. Черный волк не может покинуть меня. Все наши встречи не были случайны. Мы тянемся друг к другу, и сколько во всем было наших собственных чувств, неизвестно. Девушка приложила огромные усилия, чтобы вернуть утраченное самообладание. Поправила прическу и вернулась в зал. Там царил возбужденный шум, как в разворошенном пчелином улье. Ида подошла к одной из знакомых девушек. «Рина, что здесь случилось?» Высокая, чуть полноватая девушка повернулась к ней. «Братья Фальт подрались!» Ида в ужасе приложила ладонь к губам, а Рина добавила. «Конечно, драка и произошедшее недоразумение назвать неверно. Рикард Фальт попытался выйти из зала, а Лермонт преградил ему дорогу. Они поругались. Потом Рикард ударил Лермонта кулаком в лицо и ушел, даже не взглянув на него. Что за псих? Бедный Лермонт, крови было море!» «А куда делся доктор Фальт?» Ида огляделась. Рина с усмешкой пояснила. Лермонт последние 5 танцев, если не больше, танцевал с Клариччи Лартини. Она недавно приехала с юга и, видимо, решила, что поймала удачу за хвост. После произошедшего инцидента они ушли вместе. Народ постепенно успокоился, разошелся. Начинался быстрый парный танец, и Ида решила, что на сегодня потрясений достаточно, и тихо удалилась к себе. Она заперла двери в гостиной и спальне на ключ и задвижки. Мало ли, что еще ожидать от вечера, начавшегося заговором против короля. Все-таки министр был профессионалом своего дела. Большинство людей на балу пребывали в неведении относительно ужасного зла, едва не свершившегося этой осенней ночью. Сжавшись под холодным одеялом, девушка попыталась согреться. Подумав, что после всех потрясений уснуть не сможет до рассвета, а может и вовсе никогда. Она провалилась в глубокий сон, продлившийся до обеда уже наступившего дня.